Глава 14. Экзамен. «Иди сюда, маленький развратник!» Плотоядно оскалилась бабища, смотря на Митьку. Левой рукой искусственная темная цапнула лежащий на стуле ремень, после чего с ней начались метаморфозы. Грязный домашний халат, перепоясанный на обширном пузе, потек, превращаясь в черный латексный костюм госпожи из секс-шопа. Сам ремень превратился в плетку с тремя свинцовыми шариками на конце. Длина хлыста у плетки была 2 метра, но, как вскоре убедился Митька, она легко может увеличиваться по желанию хозяйки. Бдыщ! Над ухом в последний момент увернувшегося пацана в бетонной стене образовалась внушительная вмятина с кулак размером. «Вот не везет-то мне!» Удирая из квартиры темной обратно в подъезд, мысленно простонал Митька. «Что делать-то? Надеяться, что она не сможет пройти в активированном виде сквозь стены? Так себе надежда. Это только Георгию Константиновичу так повезло. А может рискнуть? Попробовать сделать это?» Прежде чем влететь во входящую металлическую дверь, Митька обернулся. Потрясая телесами, на него неслась туша под 1,5 центнера весом. Объемная грудь 8-го размера на каждом шагу хлопала по пузу бабищи, как уши спаниеля. Черная полумаска, прикрывающая глаза и лоб с кошачьими ушками, вызывала ассоциацию с летучей мышью. Причем не анимированной, как в фильмах, а самую настоящую, со сморщенной мордочкой, глазками-бусинами и хищным оскалом чуть удлиненных клыков. «Не убегай, любимый!» Заметив, что Митька обернулся, радостно пропела бабища, замахиваясь вновь своей плеткой. Щучкой нырнув в дверь, Митька перекатом ушел в бок на случай, если темная выскочит за ним следом. В коридоре в этот момент никого из соратников не было. С сегодняшнего дня их учитель Олег посчитал их достаточно набравшихся опыта, чтобы работать без подстраховки. Все, что делал Олег, подкидывал их предметы привязки к квартире темных, а после собирал обратно. Вот и сейчас все, что увидел Митька, одиноко лежащее сочное красное яблоко, притулившееся за батареей под окном на межэтажном пролете лестницы. И то, если бы не знал, куда смотреть, мог и не заметить. Бум! Раздался грохот металлической двери от попадания по ней стальных шариков на кончике плетки бабищи. Этот звук придал ускорение мальцу, и уже через пару секунд он оказался около своего предмета привязки. «Хоть бы вышло, хоть бы вышло!» — лихорадочно шептал Митька, подрагивающей рукой, чертя круг активации. Обычно ему хватало мысленного усилия, но сила темной ошеломила и напугала мальца, отчего сосредоточиться не получалось. Бум! Новый удар в дверь чуть не сорвал у Митьки всю концентрацию, но все же ему удалось удержать символ. Теперь осталось самое сложное – провести через круг свое яблоко. То, что еще не удалось достичь ни одному из учеников Олега. Но у мальца не было выбора. Либо так, либо он вскоре повторит путь Анны Егоровны и всех тех темных, кого сам успел отправить к душе мира. Проверять, что там его ждет, не хотелось. Бум-бах! Дверь вылетела в подъезд, вырванная вместе с петлями. Пространство заволокло бетонной пылью, где-то в соседних квартирах закричал напуганный ребенок. «Милый, где ты?» Раздалось за спиной пацана, еле-еле подтянувшего к пленке круга свое яблоко. «Где ты, мелкий паршивец?» Тон из елейного сменился злым и раздраженным. «Я смогу, смогу», — стиснув зубы, внушил себе Митька. Решимость мальца увеличилась. Любые сомнения, что проскакивали ранее, исчезли. Он сможет, точно сможет, потому что иначе его просто не станет. Как только неуверенность парня ушла, исчезли и последние темные нотки, что он неосознанно впитывал со своим страхом провала. Именно они не давали провести активацию, препятствуя процессу. Рывком, протащив яблоко через активационный круг, на выходе пацан получил короткий ножичек в его небольшую ладошку длиной и в 3 сантиметра шириной. На лезвии ножа белым светом горел такой знакомый и ставший уже в чем-то родным символ – знак деления. Глиф атаки, что каждый раз позволял мальцу выходить победителем из сражения с более сильными физически противниками. Камень-накопитель тоже был в оружии, располагаясь в крестовине между рукояткой и лезвием. Небольшой совсем камешек в 3 миллиметра толщиной. Уже более уверенно, поднявшись с пола, Митька отвернулся от подъездного окна, полностью развернувшись к своей противнице. И сразу заметил, что мир изменился. Вокруг появились не раз и не два описываемые учителем потоки энергии, видеть которые не мешала никакая бетонная пыль, да и сама темная обзавелась обширной аурой тьмы, что кружила около нее, касаясь стен, перил и ступенек, и каждое такое касание оставляло после себя мерзкий слой негатива. «Вот ты где!» – ощерилась бабища, увидев Митьку. «Милый, у тебя появилась игрушка. Смотри, не поранься!» – облизнула толстые губы темная и пустила в ход свою плетку. Увернувшись от первого неприцельного удара, Митька полоснул своим ножом по плетке. Знак на лезвии мигнул белым светом, а оружие бабища лишилось стальных шариков, что отлетели в угол лестничного марша. «Ах ты, негодник!» – заревела темная. «Как ты посмел изуродовать мою прелесть?» Митька только усмехнулся. От былой нервозности и подступного страха не осталось и следа. Сейчас он был абсолютно уверен в себе и своих силах. Подойдя к отрубленным шарикам, пацан приложил к ним свой ножик стороной, где выпирал камень-накопитель. Как и говорил Олег, тут же прошла нейтрализация темной энергии, а камень начал всасывать в себя получившийся голубой поток, на глазах вырастая в размерах. «Что ты творишь, паршивец?» Белугой заорала бабища и, тяжело топая, побежала к нему. Помня о еще одном уроке, Митька добавил в синий поток нейтральной энергии своего света и лишь после этого впитал получившуюся смесь. После этого ножик чуть-чуть подрос в размерах. Немного, лишь на полмиллиметра, а дальше времени на эксперименты и усиление просто не осталось. Бах! В стену в том месте, где недавно еще была голова мальца, врезалась жирная ладонь бабищи. Та хотела схватить Митьку за голову и прижать его к стене, но пацан оказался слишком вертким для темной. Он не только успел избежать жарких объятий, но и воткнул свой ножик в свисающие из-под латексного корсета складки. «Ой, паршивец, ай, больно!» Из темной полился целый водопад энергии, что сразу стал впитываться Митькой. Часть он смешивал со своим светом и пускал на усиление оружия, что росло еще сильнее, впитываясь в бок бабищи, а частью просто восполнял потерю своих сил. Темная попыталась поймать мальца, но каждый раз, когда поворачивалась, Митька поворачивался следом, расширяя рану и принося еще больше боли. Дернуться назад, когда пацан оказался между ней и стенкой подъезда, бабища побоялась. Так можно еще сильнее самой насадиться на оружие врага, как бабочкой на иголку. Да и вдруг бы Митька просто провалился сквозь стену. А вырваться вперед, чтобы снять себя с ножа мальца, не давал бабище уже сам Митька. Бой длился минуты три, пока силы темные окончательно не покинули ее, после чего активация сама собой слетела с бабищи, и та стала полупрозрачной и безвольной. Сейчас Митька хорошо видел ее суть и темную метку, так что даже нащупывать ее не пришлось. Поэтому просто ткнул в нее своим ножиком, выросшим до размеров серьезного кинжала, и легко развеял символ. «Фух, это было близко», – прошептал пацан. Тут щелкнул замок в двери напротив выбитой темной, и Митька поспешил спуститься на этаж ниже, где и провел деактивацию, после чего аккуратно поставил свое яблоко за трубу отопления. Задание почти выполнено. Осталось лишь развеять метку в самой квартире, но это можно сделать и чуть позже, когда вернется учитель, и предмет привязки будет в безопасности. А пока лучше его посторожить, на всякий случай. После заключения договора с Мэри прошла почти неделя. За это время мои ученики успели не только развоплотить по пятерке искусственных темных каждый, но и усвоить теорию об истории развития потустороннего мира, общих взаимоотношениях в нем между богами, родами и семьями, которые я сам знал. Вообще из-за Мэри, которая давала нам координаты созданных ей темных лишь по утрам в заранее указанном ресторане, проводить зачистку мы могли либо сразу же днем, либо отложить их до ночи. Но по некоторому размышлению мы пришли к выводу, что темным ночью работать проще, и скорее всего в это время они уходят на охоту к соседям, собирая с тех негатив, провоцируя его же через страх. А днем люди в большей степени находятся за пределами своих квартир, тем более с такими соседями, как темные духи, живым в принципе дома некомфортно, и они стараются его покинуть, если есть возможность. Да и тренироваться моим ученикам в лесополосе проще ночью, меньше риск кого-то заблудившегося задеть. Вот и работали мои ученики днем, а ночью я проводил короткую на час-полтора лекцию, давал задания на отработку какого-нибудь символа и уходил проверять очередную больницу на наличие подходящего мне тела. К текущему моменту я успел проверить все больницы и, к сожалению, ни в одной из них не нашел ничего подходящего. Зато подраться с прокачанными темными мне еще раз пришлось. И даже не раз. Вообще удивительно, сколько в этом городе оказалось искусственных темных, достигших больших высот в освоении своих сил за очень короткий период времени. Что наводило на очень конкретные мысли, что им помогли. И, скорее всего, Мэри. Спрашивать напрямую я пока не стал. Что она мне скажет? Опять что-то в духе «это в рамках соглашения, чтобы сделать их сильнее». Такой отмазки мне и даром не нужно. Да и что даст мне это знание? Возможность надавить на Мэри, чтобы она говорила о том, какой темный в какой квартире находится? Она уже выбила из меня слово не спрашивать об этом. Так что я старался не акцентировать пока на этом внимание, просто сделав в памяти зарубку. Но и вечно таскать за ручку своих учеников я не мог. И то, что они могут натолкнуться на прокачанного, ни о чем не говорило. Они и без меня могут на него наткнуться, когда я уйду. Поэтому, когда я уверился, что обычные предметники не представляют для них опасности, я предупредил, что оставляю их одних, и, дав каждому 2 часа на выполнение задания, пошел гулять по городу. Просто так, хотя на душе кошки скребли, и я даже уверял себя, что морально готов к тому, что кого-то недосчитаюсь, но это был необходимый, прежде всего, психологический экзамен. Для них на самостоятельность, для меня на доверие. Чтобы отвлечься, написал сестре. В последние дни из-за большой занятости мне редко удавалось с ней нормально поговорить. Максимум, что знал, что у нее все в порядке, и они с Антоном осваивают совместно свои силы. «Представляешь, Жозе вернул себе силы медиума». Пришло мне сообщение от Риты. «Как это случилось?» Конечно, я знал о планах Идальга, тем более, что сам подогнал ему девочку, потенциально способную стать его духом. Но дальше, как у него шел процесс, я был не в курсе. Он нашел девчонку, застывшую на грани. Вроде тело еще живо, но сама давно уже в нем не жила. А потом переработал ритуал, что связал нас с Антоном. Всю душу, чуть ли не в прямом смысле, вынул. Олег, он реально проводил ритуал, что на несколько мгновений выбил меня из собственного тела. Прикольно, конечно, но я тогда малость в шоке была. Я от таких новостей тоже ошалел. А если бы с Риткой что-то случилось? Я, конечно, хотел помочь Жозе, но не ценой жизни моей сестренки. Надо как вернусь поговорить с ним и четко очертить границы, чтобы к Рите не прикасался и опасных опытов на ней не ставил. Но все же он смог что-то в этом ритуале понять и создал связь между собой и той девочкой. Ее Лера зовут, кстати. А потом они провели активацию, и Лера ожила. Прикинь? И активация у нее не такая, как у нас, временная, а постоянная. Жозе говорит, это потому, что у нее в качестве предмета привязки собственное тело выступает, а так как оно не мертвое и может само энергию генерировать, то и деактивация не требуется. Зато эта Лера теперь что-то среднее между медиумом и духом. Потоки энергии видит как дух в активном состоянии, но при этом имеет защиту физического тела, как медиум, и символы божественные создавать может. Короче, там у них непонятно, что получилось. До сих пор разбираются. Но главное, канал связи между Жозе и Лерой, как между медиумом и духом, есть, что и вернуло ему силы. Порадовавшись за мужика, но про Риту мы еще обязательно поговорим, я еще немного пообщался с сестренкой, пока той не понадобилось на пару идти. После чего пошел проверять своих учеников. Да, 2 часа еще не прошло, но интуиция била в набат, и мне все сложнее было ее игнорировать. Что-то с моими подопечными произошло. Неужто кто-то из них наткнулся на прокачанного? В этом случае ученику точно конец. Проводить активацию никто из них не умел. Черт, процедил я сквозь зубы, когда увидел полицейский автомобиль рядом с подъездом, в котором оставил Митьку. Кому бы они ни приехали, но могут заметить яблоко парня и позариться на него. Выглядит оно привлекательно, так и хочется надкусить. Что будет, если такое произойдет? Даже не хочется представлять. Оглядевшись, я отошел в противоположный угол двора и зашел в самый дальний подъезд соседнего дома. Там уже привычно кинул свой рюкзак под лестницу и перешел в бестелесное состояние, после чего на всех парах ринулся к оставленному ученику. Когда я поднялся на нужный этаж, то удивленно присвистнул, а сердце внутри сжалось. Металлическая дверь квартиры темного духа была вынесена мощным ударом в подъезд, да и над тем местом, где раньше лежало яблоко Митьки, в стене была вмятина. Все-таки мальцу не повезло нарваться на прокачанного. Поняв, кто ему встретился, он попытался сбежать, что логично, но темный оказался настолько силен, что даже дверь собственного дома не стала ему помехой. Что произошло дальше, даже представлять не нужно. Темный нагнал мальчишку и легко с ним расправился. Разок, конечно, ему удалось вернуться, отсюда и вмятина на стене, но дальше без шансов. Как же так? С горечью прошептал я и медленно пошел обратно. С каждым новым шагом до меня доходил весь ужас происшедшего. Даже с Анной Егоровной было не так. Там я не успел привязаться к женщине, да и она постоянно старалась быть в тени нас. Не выпячивала себя на первый план, постоянно пряталась за спины остальных. Я ее изначально за полноценного ученика не считал. Да, она погибла на моих глазах, в отличие от Митьки. Но как была, так и осталась одним из светлых духов, что десятками уходят к душе мира на кладбище, когда у них заканчивается энергия. «Надо проверить остальных», — встряхнул я себя. «Нельзя раскисать». Уже выскочив на улицу, я встал, как вкопанный, услышав громкий крик. «Учитель, я здесь!» Обернувшись, я увидел живого и веселого Митьку, что стоял на чьем-то балконе и размахивал руками, привлекая мое внимание. «Жив! Ну, слава богу!» — облегченно выдохнул я. Правда, чувство тревоги не пропадало, отчего я махнул успокаивающе пацану рукой и, сказав ждать меня там, отправился за своим рюкзаком. Остальных тоже срочно нужно проверить. «Владимир Владимирович, Попрыгайло пришел», — сообщил секретарь по телефону внутренней связи. «Пустим. Заходит». Отложив в сторону проект по строительству нового моста через Лену, что должен связать периодически оказывающийся в своеобразной блокаде из-за сходящего льда Якутск с остальной территорией страны, мужчина положил руки на стол и выжидательно посмотрел на вошедшего порученца. «Ваше задание выполнено», — сказал здоровяк с лицом боксера, у которого сломан нос и серьезно выбит из-за многочисленных попаданий в голову интеллект. Правда, впечатление это было обманчивым. Михаил Попрыгайло дураком никогда не был, иначе не стал бы личным порученцем правителя страны. Зато его внешний вид очень часто вводил в заблуждение окружающих, что облегчало ему работу по сбору информации и его обработке. Мало кто ждет от тупого качка высоких аналитических способностей. «Что сам скажешь?» Получив папку с материалами расследования, спросил мужчина. «Вы не поверите, кто за всем этим стоит. Я бы сам не поверил, если бы не стал свидетелем нескольких таких несчастных случаев лично». «И что же там такого невероятного?» Раскрывая папку, уточнил президент. «Мистика, что ли, какая-то?» Усмехнулся он, давая понять, что это шутка. «Именно», — абсолютно серьезно кивнул порученец. «И надо что-то с этим делать, а то из-за этих еще тысячи людей погибнуть может. За просто так».